14 апреля. Шарка тоже наш. Имеет поручение на Т. На три отдела разделяется наша работа. Первый — изыскание улучшения земного плана. Второй — изыскание передачи людям этих результатов. Третий — изыскание способов сообщения с мирами. Первый требует трудолюбия и терпения. Третий требует находчивости и бесстрашия. Второй требует такого самоотвержения, что самый трудный полет является отдыхом. Было чуткое ощущение, что нужно все мужество собрать, чтобы дойти. Бывают скучные, опасные переходы, и претерпеть их можно лишь надеждою на проводника. Он должен довести и не надорвать силы. Если он надорвет силы, чем заменить их? Понимаю скучную стадию опыта. Понимаю, как трудно проявить энтузиазм рассыпанному ожерелью. Просто надо пережить этот отрывок. Пусть поймут, что поручение высокой женщин явлено должно быть женщиной, ибо в храме Матери Мира должна быть женщина. Храм должен быть соединен с храмом Духа, легко решить архитектором. Явление Матери Мира создаст единение женщин. Именно теперь задача — духовное, царственное положение женщине. И передача непосредственного общения с высшими силами женщине нужна, как психологический момент. Нужна, чтобы дать практический толчок. Конечно, через новую религию явится необходимое уважение. Чую, как напряжен ток, как атмосфера наполнена, но не забудьте, что розовое масло считалось в древности лучшим успокоителем. Розы сейчас цветут, и присутствие их полезно. Цветы — лучшее лекарство. Я молю, чтобы узлы мира распались, ибо чаша очень напряжена. Чашею называется центр посреди груди. Скоро давление звезд изменится. Даже приближение дружеской планеты тяжело, ибо новые лучи режут новые слои атмосферы. Конечно, они лучше Луны, но новое давление еще не распределено. Последнее видение твое надо пояснить, как ткется ткань, сокрывающая недоконченные опыты. Видела, как прибавлялись в ткань жизненные клеточки, чтобы сообщить ей истинную непроницаемость. В древности можно найти указание на живую ткань. Эта ткань существует и является важной частью нашей лаборатории. Простое покрытие совершенно изолирует предметы изысканий. Клеточки жизненные, вытянутые из растений, дают волокна, которые продолжают жить и образуют живое жировое вещество, являясь неизменимым предохранителем. Народ очень оценит это средство в будущей России.